Клавдия, дуя на обожженные ладони, наблюдала за действиями пожарной команды. Вокруг суетились жильцы соседних домов, обсуждая происходящее, а погорельцы громко и плаксиво рассказывали, что потеряли в огне. У старушки с мальчиковой стрижкой было написано на лице выражение соучастия и плохо скрываемого азарта. «Кто мне теперь выплатит компенсацию?» — спрашивается. Обиженно восклицал мужик в пижамных штанах. «Всю жизнь вот этими руками на хлеб зарабатывал. А что теперь, а?» «Только на прошлой неделе новую стереосистему купил. И что теперь?» Карета скорой помощи увезла тихонько постановавшую девушку. Тучная врачиха объясняла парням-приятелям, что у девушки множественный перелом ноги, а также, возможно, ребер, но это не страшно. Главное, — говорила врачиха, задирая вверх мясистый указательный палец, — что цел позвоночник. Парни слушали и кивали, но, кажется, мало что понимали. «А?» — каждый раз переспрашивал Витек, когда врачиха обращалась именно к нему. По всему видно, он прокручивал в памяти перипетии своего чудесного спасения. И время от времени с суеверным страхом поглядывал то на ивовое дерево с обломанными ветвями, то на черную от копоти балконную плиту над головой. «Это я во всем виноват!» — тоскливо прошептал Игорь, подсев к Клавдии. В эту минуту он был похож на нашкодившего первоклассника, по собственной воле явившегося на ковер к директору школы. Клавдия поглядела на него удивленно. «Да-да», — упрямо повторил Порогин, — «все из-за меня. Если бы я правильно записал адрес, мы пришли бы раньше, и ничего бы не случилось». Дежкина пожала плечами. «Какой смысл говорить о том, что могло бы быть, если бы, кто знает, окажись мы в квартире, не взлетели бы мы на воздух вместе с ее обитателями? Вы думаете, Хорек оставался внутри? По крайней мере, так говорили соседки на лавочке. Они видели фигуру в окне. Знаешь, — усмехнулась Клавдия, — по собственному опыту могу сказать, что нет никого наблюдательнее этих самых старушек на лавочке. Они всегда самые лучшие осведомители, тем более ценные, что никогда сами не представляют, насколько важную информацию дают». Игорь посмотрел на выгоревшие глазницы окон квартиры Харитонова. «Выходит, Харек погиб», — пробормотал он. «Скоро узнаем», — отвечала Клавдия. Во дворе появилось новое действующее лицо. О этом легко было догадаться уже по оживлению, внезапно всколыхнувшему дружные старушечьи ряды. «Ой, Александр Борисович, ну скажите, вы видали?» — галдели старушки, заглядывая в лицо высокому худому участковому с длинными рыжими бакенбардами, расползающимися по щекам, будто замысловатые кляксы. Рыжий Александр Борисович нервно поправлял фуражку и обводил своих подопечных белесым взглядом. Его круглые на выкате глаза вращались, будто кукольные, и придавали лицу сходство с игрушечным детским пупсом. Почтальонша, ухватив участкового за рукав, оттащила его в сторонку и принялась нашептывать на ухо, изредка поглядывая на Клавдию с напарником. Участковый, наклонившись к почтальонше и сложившись для этого чуть не пополам, внимательно сердито слушал. Клавдия вздохнула и полезла в сумку за удостоверением. «Нетрудно предположить, что случится дальше». И верно, Александр Борисович, журавлиным шагом, высоко вскидывая ноги, направился к ней. «Городская прокуратура, следователь Дежкина», — представилась Клавдия, раскрыв перед участковым красную книжицу. «Интересные дела», — озадаченно произнес участковый. «Я действительно направлялась к Харитонову. Кстати, знакомьтесь, Игорь Порогин, инспектор уголовного розыска». «Жаль, что вы не сообщили об этом мне», — сказал Александр Борисович. «Никак не хочет прокуратура сотрудничать с милицией на местах. И вот результат. Простите, я так понимаю, что Харек вовсе не мечтал об этой встрече». Участковый выразительно посмотрел на выгоревшие окна третьего этажа. «Ничего себе!» — воскликнула Дежкина. «Неужели одним своим видом мы могли так напугать молодого сильного мужчину? Насколько мне известно, Харитонов — личность неиспугливых». Александр Борисович почесал в затылке. «Ну да, вообще-то, по крайней мере, при виде меня он в обморок не падал, это точно, не в пример многим другим». На лице участкового мелькнула мрачная улыбка. Александр Борисович явно гордился тем впечатлением, надо думать, ужаса и страха, которые производил на местную шантропу. «Что же тогда случилось?» — пробормотал участковый. «Это ведь был взрыв, да?» «Определенно», — согласилась Клавдия. «Мы уже были у самых дверей квартиры», — прибавил Игорь, «когда вдруг все ухнуло. Сами чудом живы остались». «Это газ», — сказала Дежкина. «Газ?» — в один голос переспросили Порогин и Александр Борисович. «Именно», — подтвердила Клавдия. «Вспомни, Игорь, когда мы поднимались по лестнице...» «Да-да, такой странный запах», — подхватил тот. «Запах с металлическим привкусом». «Ничего не понимаю», — пробормотал участковый. «Газ взорвать не так-то просто. Нужно краны открыть, а потом дожидаться, пока газ заполнит квартиру, и лишь затем...» «Я представляю себе, как взрывается газ», — кивнула Клавдия. «Но ведь на это нужно время». Александр Борисович повращал в задумчивости своими шарообразными глазами. «Вы что, ходили вокруг дома, чтобы дать ему возможность все это проделать?» «Ну, положим, не вокруг дома», — протянула Дежкина, а Игорь опустил голову и покраснел. Старушки напряженно прислушивались к ходу разговора, стоя чуть поодаль, и тянули морщинистые шеи. Они старались не пропустить ни единого слова, одна лишь почтальонша не изображала равнодушия. «Я сама их сюда привела», — сообщила почтальонша, и ее сухонькое личико сморщилось, как печеное яблоко. «Они блуждали вон там, за гастрономом, а я их привела. Вот и веди после этого всяких». Она осуждающе цыкнула сквозь зубы. «Вот что, Петровна, будь-ка ты осторожней, эти люди из прокуратуры». «Ой!» — перепугалась почтальонша и даже сделала с меньше ростом. «Ой!» — повторила она и поспешила укрыться за спинами жильцов. «Выходит...» Вернулся к прежней теме участковый. «Харитонов открыл газ раньше, чем вы появились, так?» «Это мог быть несчастный случай», — предположил Игорь. «Мог и несчастный», — согласился Александр Борисович. Но в голосе его сквозило сомнение. Что касается Харитонова, начала Клавдия, но в этот момент сверху раздался свист, и все дружно задрали головы. Молоденький пожарный, высунувшись из окна третьего этажа, призывно махал рукой участковому. Он явно что-то обнаружил. «Я с вами», — даже не попросила, а словно бы приказала Дежкина, и они направились к подъезду. «А ты...» Обратилась она к Порогину. «Дуй в соседний дом и срочно вызови бригаду. Я так понимаю, нам тут предстоит масса работы». Игорь подчинился с неохотой.